Таковы были причины его женитьбы, и предполагалось, что он не должен испытывать ни любви к Элайн, ни боли от ее измены. И тем не менее он испытывал и любовь, и боль. Он с горечью подумал, что любил эту женщину почти всю свою жизнь. Несмотря на Ио, конечно, я любил ее меньше, чем Ио, но все-таки я любил ее. Быть однолюбом не в натуре мужчины. Сарацены решают эту проблему лучше с их гаремами и узаконенным многоженством. И что же теперь? Она изменила мне с Андреа, без сомнения, возможно, и с другими, и за это я должен выгнать ее, даже убить. Почему? Потому что она ранила мое тщеславие. Мы всегда стараемся не смотреть в лицо фактам, не видеть людей такими, какие они есть. Я отсутствовал 8 лет. Да, за столь долгое время и святая легла бы в постель ради удовлетворения чисто физической потребности. 8 лет. Я ее муж, и я должен судить ее за грех, в котором я сам виновен. Я обладал Зенобией множество раз. Я стыдился этого. Мое тело несет отметины тех цепей, в которые я был закован. Но, говоря словами нашего Господа Бога, кто я такой, чтобы первым бросить камень? — А ты? — мягко спросил он. — Ты хочешь, чтобы опять были мы? Она не сдвинулась с места, не произнесла ни слова, просто стояла, слегка покачиваясь. — Ты, — прошептала она, — ты можешь простить меня? — Да, — сказал Пьетро, — если ты простишь меня за то, что я оставил тебя беззащитной пред лицом опасности и искушений, и если ты простишь мне мои грехи. — Простить тебя? — выдавила она. — Я? Она в диком порыве бросилась в его объятия. Зенобия отвернулась. Она не хотела, чтобы Пьетро видел ее слезы. Ей нечего было волноваться. Пьетро забыл о ее существовании. В последующие 3 года Пьетро, барон Рогляно, почти забыл о прошлых бедах. Из его глаз ушла задумчивость. Он стал часто смеяться. Получив, в конце концов, наследство, завещанное ему Исааком, он построил примерно в 2 милях от замка на хорошо осушенной возвышенности виллу, о которой давно мечтал. Она была из серого камня, с готическими арками и высокими окнами, сквозь которые вливался свет и освещал все помещения виллы. В каждой комнате большие камины защищали их от зимних холодов, а центральный внутренний дворик был превращен в рай для цветов. У дворика была стеклянная крыша, в ней Элайн держала своих птиц. Пьетро посылал на Сицилию и даже в Африку за новыми красивыми птицами. Они щебетали и пели, демонстрируя свое роскошное оперение. Мебель в комнатах была гнутая, позолоченная, покрытая мягкими подушками. Пьетро завел себе диван, сделанный по образцу сарацинских. Стены были украшены гобеленами, и не только по праздникам, а постоянно. Большую часть гобеленов вышивала Зенобия. Она в совершенстве владела мастерством вышивания. Ее присутствие на вилле вносило беспокойство в жизнь Пьетро. Надо отдать должное Элайн. Она обращалась с Зенобией с несколько безразличной добротой. Слуги любили ее, никогда не видя ее лица. Но жизнь Зенобии была пуста. Она отважно пыталась заполнить эту пустоту вышиванием и изучением итальянского языка, который за полтора года освоила настолько, что Пьетро приходилось очень прислушиваться, чтобы обнаружить у нее следы акцента. Некоторая неразборчивость ее речи, вызванная поражением мускулов лица, видимо, скрывала следы иностранного акцента. Во всяком случае, она говорила по-тоскански вполне хорошо. Более всего Пьетро беспокоила ее кротость. Припоминая горячность, даже яростность, с которой она вела себя по отношению к своим истязателям на рынке, он полагал, что она смирилась с поражением, которое нанесла ей жизнь. Он был очень добр к ней. И как бы она ни была привлекательна в своих новых европейских туалетах, с прикрытым лицом, в ней для него не было ничего соблазнительного. Для Зенобии, сидящей перед веретеном или помогающей Элайн обрезать цветы, жизнь остановилась. Это было обидно, думал Пьетро, но сделать он ничего не мог. Он охотился со своими гепардами, вселявшими ужас в сердца крестьян, выпускал своих соколов при охоте на птиц. Он пел Элайн сочиненные им самим песни. Он был почти счастлив. Почти. Если не считать того, что временами замечал в глазах Элайн нечто непостижимое. Иногда, когда он внезапно оборачивался, то обнаруживал, что она смотрит на него с ужасом в глазах, а может, с сомнением, с удивлением и даже со стыдом. Но теперь она никогда не набрасывалась на него. Любовью она занималась с ним неистово. Иногда, когда он возвращался с охоты или после путешествия, она требовала от него больше, чем способно было дать ей его усталое тело. Что-то было в этом нездоровое, что-то непонятное для него. Но он не позволял себе слишком об этом беспокоиться. Что бы там ни было, он был совершенно уверен, что это существует только в сознании Элайн. По вечерам знатные гости из ближних и дальних поместий собирались в Аламуте, как назвал свою виллу Пьетро в память о ложном рае старика с гор Аль-Джебала. Приезжали и рыцари из гарнизонов Фридриха в Хелемарке и Рокабланке, ибо Пьетро без колебаний отдал свои замки императору. Знатные господа, прикованные к своим холодным неуютным замкам, которые располагались в таких местах, где Фридриху не нужны были укрепления, дивились комфорту и красоте дома Пьетро. Однако, когда их жены требовали себе такой же дом, они в силу неумолимой логики консерватизма отвечали: «Но, дорогая моя, такой дом ведь нельзя защитить. Что толку от его красоты, если любой завистливый рыцарь может сжечь его?» Их жены могли, и, вероятно, так и делали, указать им на то, что при правлении Фридриха II мелкие войны между баронами прекратились, что Италия наслаждается миром, какого она не знала со времен Цезаря. «А когда он умрет?» — возражали бароны. «Бог даст, он никогда не умрет», — отвечали жены. Пьетро склонен был присоединиться к этим молитвам. Он знал недостатки и слабости Фридриха, его сластолюбие, в результате которого появились на свет 4 незаконно рожденных сына: Энцо, Фридрих Антиохийский, Ричард и младенец, которого этой весной 1232 года родила ему прелестная и талантливая Бианка Ланча. Знал его заносчивость и гордость, его гневную нетерпеливость, улыбчатое лицемерие, позволяющее сжигать за ересь людей, гораздо меньше повинных в ереси, нежели он сам, когда этого требовали его дальние цели. Примечание. Одна из бед исторических исследований в том, что так мало известно о личной жизни великих людей. Фридрих, например, имел 13 детей. Мы знаем имена всех его сыновей, законных и внебрачных. Но что касается его внебрачных дочерей, то известно имя только одной из их матерей, Бианки Ланча, матери Манфреда. А единственной законной дочери Фридриха известно только то, что она была замужем за марграфом Майсинским. Имя ее до нас не дошло. Из 5 внебрачных дочерей мы знаем имя только одной. Сильваджи, выданный замуж за жестокого Эсселино да Романо. Для положения женщин в Сицилии времен Фридриха характерно, что известны имена всех совершенно незначительных мужей его дочерей. Это и другие богохульства, приписываемые Фридриху, не доказаны. Однако все, что известно о его личности из источников, указывает на то, что он вполне был на них способен. Таким источником является английский монах Мэтью Парижский, современник Фридриха. Конец примечания. Но его грехи, какими бы страшными они ни казались, были всего лишь пятнами на солнце. При Фридрихе наука опередила свое время на 200 лет. Он почти полностью ликвидировал феодализм в Италии. Он был поэтом, и под его влиянием великолепная литература, которую Иннокентий истребил, Лангедоки, вновь расцвела на Сицилии. Сочинялись поэмы, пелись песни на звучных диалектах Тосканы и Сицилии. Самый последний серф оказался под его защитой. Звери в лесах, птицы в небе пользовались его покровительством. Пьетро знал, что Фридрих — один из самых мудрых и великих людей в европейской истории, которому было суждено родиться раньше своего времени. В течение 1232 и 1233 годов Пьетро часто отлучался из дома. Он посещал Фридриха в Фоджии и ездил по его поручению с дипломатической миссией к французскому двору. Там он вновь встретился с Готье, теперь бароном Монтрозом, отцом 3 рослых сыновей. Они провели вместе немало счастливых часов, вспоминая былые времена, и расстались с грустью, понимая, что больше уже никогда не увидится. Вернувшись домой, Пьетро ощутил, что Элайн стала вести себя еще более странно. Эти изменения были незначительны, и человек, менее чувствительный, не заметил бы их. Но Пьетро отличался тонкостью восприятия. Однако определить причину он не мог. Элайн была нежна с ним, как всегда. Пожалуй, чуть больше, чем всегда. У него порой возникало ощущение, что она старается угодить ему, слишком старается. По ночам она слишком охотно приходила к нему, а утром глаза ее бывали красноватыми, словно она плакала. Иногда он чувствовал, как ее большие синие глаза следят за каждым его движением. Если он быстро оборачивался, она опускала глаза, но он успевал заметить в них выражение, близкое к ужасу. «Чего она боится?» — удивлялся он. Но не спрашивал. Он был рабом некоторых сторон своей натуры. своей чувствительности, своего нежелания причинять боль. «Она сама расскажет», — думал он. Озабоченность странноватым поведением Элайн долгое время мешала ему заметить, что эту тревогу разделяют и его домашние — Манфред, служанки, даже Зенобия. Когда он в конце концов заметил, его это сильно обеспокоило. Он смотрел на Олда и Ринальдо, но они отводили глаза. Вдруг он разозлился. Что если Андре? Он не хотел допускать такой мысли. Один раз он ей это простил, потому что был в равной степени виноват. Но тогда он прощал с их обоюдного молчаливого согласия, что больше измен не будет, ни с ее стороны, ни с его. И он твердо соблюдал условия этой сделки. Ио жила всего в 20 милях от Аламута, но Пьетро избегал ездить по тем дорогам, где мог бы столкнуться с ней. Он не до конца доверял себе. Но если во время его частых отлучек Андреа нашел способ... О, милосердный Боже! У его способности прощать есть пределы. Есть черта, за которой она превращается в глупость. Мысли в его голове обгоняли одна другую. Он должен докопаться до истины, сам, без постыдного расспрашивания других. Все будет очень просто. Все, что ему нужно сделать, это пойти к Элайн и сказать ей, что Фридрих неожиданно вызывает его в Фоджию. При этих его словах она встала и схватила его за руки. «Не уезжай, Пьетро», — прошептала она, — «умоляю тебя». Какое-то мгновение он испытывал соблазн отказаться от своего замысла, удовлетвориться этим убедительным доказательством любви и верности. Но он увидел Зенобию, наблюдавшую за ними из-за двери. Она, предупреждающе, покачала головой. Перед отъездом он успел поговорить с ней. «Приглядывай за своей женой, мой господин». Это было все, что она сказала. Он выждал до полуночи, чтобы предоставить Элайн все возможности. К этому часу он вернулся домой. Подъехав к дому, он увидел Манфреда, Олда и Рейнальда, одетыми и вооруженными. Рейнальдо держал на цепи обоих охотничьих леопардов. «Теперь вы видите? Вы — германские свиньи!» — закричал Рейнальдо, обращаясь к Манфреду и Олду. «Мой господин не дурак. Сицилиец чует предательство за 20 лье». Пьетро уставился на них. «Почему вы вооружены?» — прошептал он. «Мы предполагали, что вы, мой господин, вернетесь», — сказал Манфред. «Но если бы вы не вернулись...» «Что тогда, мой добрый Манфред?» — спросил Пьетро. «Мы сами собирались отомстить за вас», — сказал Манфред. «Тогда пошли», — прошептал Пьетро. Никто из них не произнес ни слова. Леопарды Шеба и Соломон прыгали около лошади Рейнальдо. Пьетро сел на свежего коня, крупного вороного жеребца Амира, потомка длинной линии жеребцов, которых он выращивал под этим именем. Лошадь, на которую он прискакал, была совсем загнана. Он даже удивился, что обращает внимание на все эти детали. Его, например, восхищала грация леопардов. Наконец он посмотрел на Рейнальдо. «Куда мы едем?» — спросил он. «К Руффио», — ответил Рейнальдо.